Le cose vieux de roghi, es mi schitania, tu adino, dai rucugne. Zdes mi schitnie. Vremia, minai ti schlimuna zumani. Ты будешь с нами рядом, сила, где ты не сбитый на смог. Сила твоя в том, что ты есть. Сила твоя в том, что мы здесь. Сила твоя в том, что ты есть. Сила твоя в том, что мы здесь. Сила твоя в том, что ты есть.